Часть четвертая. Последний рейс Тесея. Глава первая. Придя в сознание, он обнаружил себя лежащим на очень жесткой кровати. Первое, что бросилось ему в глаза, это чрезвычайно низкий потолок, создающий ощущение тяжелого давления, а также свисающая с него люминесцентная лампа, едва освещающая помещение. Продолговатая лампа как будто покачивалась. Нет, не только лампа, все помещение вокруг. В мерцающем свете вдруг образовался странный силуэт. Однако пока было не время думать об этом. Вдруг он почувствовал в правой руке что-то странное. Кто-то сунул ему в ладонь твердую бумажную карточку размером с кредитку. Инстинктивно поднеся ее к глазам, он увидел только тусклый белый цвет и, наконец, с большим трудом обнаружил две маленькие точки посередине. И все. Больше ничего. Он перевернул карту и нашел более содержательную информацию. На том же белом фоне, неэстетичным шрифтом, были напечатаны четыре черные цифры. 8-3-9-3. Если это реклама, то очень отстойная. Как будто сильно перестарались, пытаясь сделать круто. Он бездумно отбросил карточку в сторону. Приподнявшись, он понял, что все еще ощущает легкое головокружение и дезориентацию. Кровать, несмотря на свое название, скорее напоминала железный лист. От нее болел затылок. Стоило бы дать хотя бы подушку. Недовольный, он внимательно рассмотрел тесную комнату. По форме она напоминала правильный прямоугольник, площадью не больше 6 квадратных метров. А все 4 стены, кажется, были обшиты стальными пластинами, в том числе пол и потолок. Под тонким слоем голубовато-серой краски хорошо просматривались заклепки, а при легком постукивании кончиками пальцев раздавался глухой металлический звук. В стене у изголовья кровати располагался большой круглый иллюминатор. Резиновая уплотнительная лента вокруг него потрескалась, а в правой верхней части имелась заметная выпуклость. Стекло было разбито, и по краям рамы торчали его осколки. За иллюминатором стояла кромешная тьма, доносился лишь постоянный вой ветра и плеск волн. Несложно было догадаться, что это корабельная каюта. На стене рядом с кроватью висел привязанный нейлоновой веревкой спасательный круг. Еще одно тому подтверждение. Спасательный круг был ярко-оранжевого цвета с напечатанным на нем словом «Тесей». Рядом висел небольшой фонарик, также прикрепленный веревкой. Высота каюты была чуть больше 2 метров, и если встать в полный рост, можно было дотянуться до потолка. На противоположной от кровати стороне находился узкий стол без ножек, вероятно, полностью приваренный к стене. Под ним в одну линию выстроились 3 выдвижных ящика. Стула не было. На стене висела небольшая картина маслом, на ней был изображен морской берег и маяк, светящий во тьме. Дверь находилась в дальнем конце помещения, напротив иллюминатора. Однако, в отличие от иллюминатора, расположенного в центре стены, дверь была установлена сбоку. Причина была очевидна. От края двери до ближнего к ней конца железной кровати располагались 2 перпендикулярные стены. Ими пространство в углу было отделено от основной комнаты и образовывало еще одну прямоугольную комнату поменьше. Ее дверь была открыта нараспашку. Однако из-за расположения люминесцентной лампы за ней ничего нельзя было увидеть, поэтому казалось, что внутри царит непроглядная тьма. В этот момент пол у него под ногами резко завибрировал, да так сильно, что он едва не упал. И не успел шок от тряски полностью отойти, как к иллюминатору вдруг подошла огромная волна, и вода полилась в каюту, моментально залив пол. «Эй, серьезно?» Словно в ответ ему вода продолжала литься, и совсем скоро его ноги насквозь промокли. Теперь не было времени для колебаний, и, не обращая внимания на воду на полу каюты, он немедленно бросился к двери. Начал вертеть ручку влево и вправо, но та не поддавалась. Потом он тщательно проверил всю поверхность двери, однако так и не смог найти замочную скважину. Похоже, придется открывать другим способом. В стену рядом с дверью была встроена странная панель, которая, должно быть, имела к ней какое-то отношение. Эта панель была похожа на устаревший кнопочный телефон или на домофон. Небольшой жидкокристаллический дисплей с клавиатурой, состоящий из 12 кнопок. 10 цифр и значки звездочки и решетки. Под каждой цифрой были пропечатаны маленькие буквы, и присмотревшись, он понял, что это латинский алфавит. Несмотря на схожесть аппарата с телефоном, его цель явно была не в том, чтобы вызвать помощь. Тогда назначение панели, вероятнее всего, ввод пароля для открытия запертой двери. Конечно, он не знал пароля. Машинально набрал на клавиатуре произвольную последовательность, но реакции не последовало. Экран оставался темным. Отведя взгляд от экрана с клавиатуры, он заметил, что на одной стороне панели крышка была не до конца закрыта. Внутри оказалась лишь фиолетовая электронная деталь, напоминающая предохранитель. Кроме того, был большой зазор с четырьмя неподключенными контактами с обеих сторон, что указывало на отсутствие неких компонентов. То есть сначала нужно было вернуть недостающее, чтобы панель работала, а затем уже вводить пароль. Он продолжил рыскать по каюте. Рядом с люминесцентной лампой что-то было приклеено к потолку изолентой. Дотянувшись, он понял, что это пальчиковая батарейка. Он заодно снял фонарь со стены и нисколько не удивился тому, что зарядный отсек пуст. Туда как раз подошла бы та самая пальчиковая батарейка, но отсек был рассчитан на 4 штуки. К моменту, когда он вскрыл треснувший резиновый уплотнитель иллюминатора, вода постепенно прекратила литься внутрь, однако он все равно был очень осторожен из разбитого стекла. Из выемки рамы достал вторую батарейку. На столе ничего не было. Он слегка потянул за ручку ящика слева. Внутри оказалась только отвертка. Однако средний и правый ящики не открывались. Они явно были заперты, и у каждого ящика была замочная скважина в правом верхнем углу. «Где же найти ключи?» Размышляя об этом, он случайно поднял глаза, увидел картину с маяком, и его осенило. Он снял картину и увидел золотистый ключ, прикрепленный к задней части рамы прозрачной лентой. Кроме этого, там было еще нечто неожиданное. На стене как будто из ниоткуда появилась квадратная рамка. Внутри нее нечто вроде панели с 6 колесиками без обозначений, похоже на кодовый замок для чемодана. Он попробовал подвигать колесики вверх и вниз, но было ощущение, что механизм застопорился, и ничего не получалось. Еще один код, который невозможно ввести. Даже если б механизм работал, код все равно... Пол каюты резко снова начало трясти, и трясло гораздо дольше, чем в первый раз. На корабль накатили гигантские волны, и вода хлынула внутрь, словно прорвала дамбу. Уровень ее в комнате резко поднялся до голени и продолжал подниматься. Если так пойдет, то спасательный круг на стене может пригодиться совсем скоро. Как бы то ни было, научным опытом он знал, что излишне паниковать не стоит. С помощью золотистого ключа он открыл средний ящик стола, но к правому ящику ключ не подошел. Внутри лежали одна батарейка и пара очков для плавания. Причем резинка, которую нужно натягивать на затылок, отсутствовала. За исключением маленькой комнаты, все еще погруженной в темноту, вся каюта была осмотрена. Он изучил предметы, имевшиеся у него на руках. У фонарика и очков для плавания не хватало составляющих, а единственное, что можно было сразу использовать – отвертка. Исходя из этого, можно было предположить, что где-то находится винт, который необходимо выкрутить. Где-то там, где он мог не заметить. Ответ нашелся в центре каюты, на стене возле края кровати. На ней были 4 заклепки, бросающиеся в глаза. Они образовали квадрат. Подойдя поближе и присмотревшись, он понял, что это 4 винта, замаскированных под заклепки и выкрашенных в тот же цвет. На головке каждого была очень тонкая щель, которую, вероятно, никто бы не обнаружил, если б не искал специально. Ослабив винт и вытащив закрепленный им плоский кусок железа, он ощутил победное торжество. Нашлось небольшое углубление, внутри которого было еще 6 вертикально врезанных колесиков. Он повернул крайнее левое на одно деление вниз. Как он и думал, то же самое произошло и на другой стене. Крайнее левое колесико также опустилось, и появилась цифра 1. Он продолжил вращать. Цифры шли с 2 до 9, затем появлялся 0, а после него снова возникал исходный пустой сектор. Значит, здесь нужен код, состоящий из 6 цифр. Однако единственным, где можно было взять цифры, была карточка с напечатанным на ней номером 8393, которую ему сунули в руку. Количество цифр не совпадало. Что-то тут было не так. Сектора колесиков обычного кодового замка после 0 переходят сразу на 1, так? Почему здесь лишний пустой сектор? Пустой. Неподвижно уставившись на 6 колесиков, он понял, что расположены они очень аккуратно. Однако расстояние между ними было не совсем одинаковым. Если считать слева направо, расстояние между 2-м и 3-м, а также между 4-м и 5-м, было немного больше. Должно быть, это потому, что между ними была заклепка. Заклепка? Выходит, слева от первого колесика и справа от 6-го также были заклепки. Другими словами, расстояние между 2 соседними заклепками как раз хватало, чтобы вместить 2 колесика. Он, вспомнив кое-что, быстро схватил карточку, к счастью, та еще не успела намокнуть, и поднял ее над головой. Ха, как он и думал. На просвет 2 точки на обратной стороне карты падали ровно между цифрами 8.39.3. Если предположить, что точка обозначала положение заклепки, то существовала только одна вариация кода. С помощью незамысловатых манипуляций он поочередно повернул 4 центральные колесика в нужные положения. Колесики на обоих концах остались без обозначений. В момент, когда цифра на 5-м колесике сменилась с 2 на 3, прозвучал четкий щелчок, и панели с необозначенными колесиками открыли каждое по узкой нише. Из левой ниши он достал последнюю батарейку. Справа был серебристый ключ. Фонарик, наконец, зажегся ярким светом, и у него появилась возможность исследовать небольшую темную комнату. Однако прежде чем сделать это, он открыл ящик на правой стороне под столом, только что добытым серебристым ключом. Внутри лежала книга толщиной с большой словарь, без каких-либо надписей, на лакированной кожаной обложке. Она напоминала судоходный журнал. В журнале находилась резиновая лента, которая, судя по всему, использовалась в качестве закладки. Он открыл заложенную страницу. На слегка пожелтевшей бумаге моим почерком были нацарапаны слова. «Морской зверь раскрыл свою огромную пасть, поглощая последний луч звездного света. Русалка исторгла горестный вопль на смертном одре, песню с мелодией тяжелой скорби. Бренное тело покрыто ранами. Больше нельзя вернуться домой. Иди ко дну, исчезни в подводной дали, пока вечная тьма не возьмет на краю бездны». Пока он размышлял над этим необъяснимым стихотворением, среди ревущих волн за окном послышалась леденящая кровь пение. Нет, наверное, точнее будет сказать пронзительные вопли. Его промокшие ноги уже закостенели от холода, и он снова вздрогнул, по всему телу пошли мурашки. Песня русалок, которая, согласно легендам, соблазняла моряков прыгнуть в море. Разве она не должна быть завораживающей? Ну или хотя бы приятной на слух? С включенным фонариком он прошел в небольшую комнату. Свет образовывал на стене трясущийся круг. В углу справа оказался выключатель, который будто специально был установлен так, чтобы его не заметили. Он нажал на него, и над головой зажегся свет, намного ярче, чем люминесцентные лампы снаружи. Комната заполнилась теплым, слегка желтоватым светом, и несчастный фонарик потерял свою ценность. Слева на полу комнаты стояла большая ванна, с другой стороны умывальник. Очевидно, это была ванная комната. Забавно, что унитаза не было и в помине. Естественно, и у ванны, и у раковины были смесители. Его внимание привлекло то, что кран у ванны странной формы. Место, где должны были быть установлены ручки, заняло что-то зеленое. Выглядело оно так же, как фиолетовый предохранитель в панели возле двери. Если убрать это, останется только голая водопроводная труба. Кран на умывальнике, впрочем, был вполне цел. Каждый предохранитель имеет контакты с обеих сторон, а внутри панели было всего 4 неподключенных контакта. То есть, вероятно, там отсутствовали 2 предохранителя. Предохранитель, который имелся в панели, был фиолетовым, тот, который он нашел сейчас, зеленым. Стало быть, цвет 3-го предохранителя. Он вышел в каюту, взял спасательный круг и внимательно осмотрел его несколько раз. И в самом деле, внутри круга двусторонней клейкой ленты был прикреплен оранжевый предохранитель. Примечание. Догадка о том, что третьим цветом должен быть оранжевый, исходит из известного метода подбора цветов по цветовому кругу, состоящему из расположенных определенным образом секторов, где представлены 3 названных цвета, 3 основных, о них мы услышим далее, а также оттенки, получаемые в результате смешения тех из них, что находятся по соседству. Если подбирать наиболее гармоничное сочетание цветов триадами, то лучше всего сочетающимися оказываются те, чьи сектора находятся на круге на одинаковом удалении друг от друга, а это в том числе фиолетовый, зеленый и оранжевый. Его цвет был точно таким же, как и у спасательного круга, и без целенаправленного поиска его было бы невозможно обнаружить. Вернувшись к двери, он увидел, что контакты внутри панели различаются по цвету. Среди неподключенных 2 левые были красными, а правые – синим и желтым. Фиолетовый предохранитель был подключен тоже к синему и желтому. Красный, желтый и синий – 3 основных цвета. Смешиваясь попарно, они дают цвета предохранителей. Это знают даже ученики начальной школы. Он вытащил фиолетовый предохранитель и подключил его к красному и синему контактам. Зеленый оказался между желтым и синим. К последнему, оранжевому, были присоединены красные и желтые контакты. С громким писком экран панели загорелся. Он попробовал нажимать на кнопки, и на экране отобразились цифры. При быстром нажатии цифры менялись на соответствующие английские буквы. Режим был аналогичен режиму клавиатуры кнопочного телефона. Все было готово, не хватало лишь одного. Что нужно было сделать, так это ввести правильный пароль и открыть дверь, прежде чем каюта превратится в аквариум. Он еще раз зашел в ванную и повернул кран на умывальнике, но оттуда не вытекло ни капли воды. Он сделал еще несколько поворотов и, почувствовав, что вентиль ослаб, выкрутил его полностью. Взяв отсоединенный вентиль, пристроил его к смесителю на ванне. Подошло идеально. Повернул вентиль против часовой стрелки, и из крана полился столб ослепительно белой воды. Он ударялся о дно ванны и разлетался во все стороны сиянием ярких кристаллов. Пожалуй, сейчас не самое лучшее время для водных процедур. Да и даже если б у него было соответствующее настроение, не было никакой необходимости включать кран. Если вода так и продолжит заливаться в каюту, тогда еще чуть-чуть, и в комнате будет достаточно воды, чтобы наполнить ванну. А вода все лилась, и комната постепенно наполнялась ею. Под светом фонарика ванны появился мерцающий сине-зеленый свет. Сине-зеленый свет. Откуда? Он взглянул наверх. Лампа все еще излучала ясный желтый свет. Вода, колышущаяся у его ног, отражала такой же свет фонаря. Ванна казалась тусклой, но внутри нее словно плавало что-то сине-зеленое. Стало быть... «Иди ко дну, исчезни в подводной дали, пока вечная тьма не возьмет на краю бездны», — «Иди ко дну?» Побудительное предложение. Если в последних строках стихотворения есть хоть какой-то смысл, разумно будет предположить, что они намекают на способ покинуть это место. Подводная тьма. Недоукомплектованные очки для плавания. Он прикрепил к очкам резиновую ленту, найденную в журнале, и отрегулировал длину, чтобы они не сильно сдавливали голову. Нажал выключатель на стене еще раз, и свет с хлопком погас. Снова наступила тьма. Вечная тьма. Тусклое фосфоресцентное сияние внутри ванны очень тянуло к себе в кромешной темноте. Световые пятна сине-зеленого цвета загорались одно за другим, словно скопление светящегося планктона, вырывающегося из водопроводной трубы. Невероятно, но эти световые пятна самостоятельно собрались вместе и образовали одно большое пятно в центре. Ванна уже заполнилась водой. После того, как он закрыл кран, поверхность воды постепенно застыла и успокоилась. Сине-зеленый свет, казалось, образовывал определенные очертания, но из-за рассеяния точную форму было невозможно разглядеть. Он натянул на голову очки, присел рядом с ванной, сделал глубокий вдох и опустил голову под воду, в подводную даль. Источник необычного света был под водой. Казалось, словно все дно ванны было одним большим экраном. В центре сверкали 8 цифр и английские буквы. Поправив очки, он раскрыл глаза шире, уставился на комбинацию цифр и букв и изо всех сил постарался запомнить пароль, который откроет ему дверь и позволит уйти.